Одна за другой, можно тогда будет в гости ходить по прямой. Если все люки нашего города взять и зачем-то открыть, лучше из дома под вечер не выходить. Если все лужицы нашего города встретятся в зоне метро, плывем по тоннелям, ругая его. Если все парки нашего города входы закроют свои, в ту же секунду останемся мы без любви. Если все птицы нашего города разом крылами взмахнут, пыль и печаль закружатся и пропадут. Если все звуки нашего града затеют игру в тишину, мы с непривычки всем миром забьем на войну. Мы забьем на войну. Мы забьем на войну. Мы забьем на войну. Забьем на войну. Если все люди нашего города станут на каплю добрей, в городе сможет ужиться море людей. Море людей, а что это значит? Конечно, море друзей, море родителей, море счастливых детей. Если все птицы нашего города разом крылами взмахнут, пыль и печаль закружатся и пропадут. Если все звуки нашего града затеют игру в тишину, мы с непривычки всем миром забьем на войну. Мы забьем на войну. Мы забьем на войну. Мы забьем на войну. Мы забьем на войну. Мы забьем на войну. Мы забьем на войну. Мы забьем на войну.